Четвертый месяц. Как развивается младенец? Во время игры младенец радостно смеется в ответ на ваш смех или на улыбку. В ответ на ласковое обращение ребенок двигает ручками и ножками, широко улыбается, а перед кормлением может даже произнести речь, которая похожа на птичью трель. Малыш уже умеет произносить звуки, похожие на «ф» и «с». Таким образом, проявляется комплекс оживления. Теперь мы видим комплекс оживления не только на говорящее лицо, но и на новую игрушку. Когда звучат детские песенки, кроха затихает. Он лежит на спине и ритмично покачивает головой в такт красивой мелодии. Слух крохи развивается, но пока он умеет различать только несколько целых тонов. Главное развлечение крохи — изучение собственных рук и ног. Он пробует пальчики на вкус и может подтянуть ножку ко рту. Лежа на животе, малыш легко переворачивается на бок и на спину. Он садится, когда его тянут за руки, и уверенно держит голову. Важно! Помните, что его спинка еще не окрепла. Ребенок не просто видит, а уже и смотрит на предмет, пытаясь проследить его движение. Но если предмет исчез вдруг из поля зрения, малыш ведет себя так, словно его и не было вообще, мгновенно забывая о нем. Младенец узнает игрушку, которую ему показывали взрослые. Он поворачивает голову в том направлении, откуда слышен звук, особенно когда он исходит от мамы. И даже сидя на руках, вращает без конца головкой вперед или через плечо назад, чтобы лучше разглядеть источник звука. Младенец может уже узнать маму по звуку ее голоса и отличает голос папы от маминого и других. Он различает даже голоса знакомых и незнакомых ему людей. Кроха пытается сам имитировать звуки различных тонов. Высокий тон почти всегда пугает малыша. Зато низкие и ритмичные звуки действуют успокаивающе, особенно если это колыбельные песни. Ребенок уже знает, как добиться, чтобы погремушка загремела, на что нажать, чтобы музыкальная игрушка заиграла, особенно любимую мелодию. Ладошки малыша почти всегда раскрыты. Он любит складывать их вместе и хлопать ими по воде, купаясь в ванне. Может удерживать игрушку в руке почти полминуты. Малыш теперь способен попасть пальцем в рот целенаправленно, а не случайно. Младенец сам пытается придерживать грудь матери и даже играть с ней при кормлении. Малыш часто просится на руки, чтобы вокруг все рассмотреть. Ему все очень интересно. Ребенок пугается, когда вы сердитесь, и радуется, если веселы. Младенец узнает своих родных, предпочитая из всех близких маму, и делает с ней все, что хочет, как будто мама — это он сам. Его проделки с мамой безграничны. Он ищет любой способ прикоснуться к ней или ощупать мамино лицо. При посторонних людях дети в этом возрасте обычно ведут себя довольно настороженно. А если вы измените свой внешний вид, например, наденете очки или шапку, то младенец будет очень удивлен, когда вы снова станете собой, не понимая, что с вами происходит и почему вы были вдруг не вы. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Гулянье — способ общения малыша с вами. Поэтому повторяйте за ним издаваемые им звуки, смеясь и радуясь. Ведите с крохой диалог во время его бодрствования, вступая в этот разговор, понятный лишь вам и ребенку, при первых попытках младенца его начать. Младенцу хочется постоянно осваивать все новые и новые предметы, способные заменить ему любую игрушку. Поэтому для хватательных игр вы можете предлагать вашему крохе не только разные игрушки, но и любые безопасные для него предметы домашнего обихода, которые ему будет легко схватить и еще легче специально уронить на пол. Малыш начинает интересоваться цветами. Первые и самые любимые — красный и желтый. Потом наступает очередь зеленого и синего. Яркие чистые цвета, без полутонов, малышу нравится больше сложных оттенков и сочетаний. Важно! Постарайтесь не переборщить, так как чрезмерная цветовая стимуляция может привести к перевозбуждению ребенка. Давая крохе в руки игрушку или предмет, говорите об их цвете. Например, это погремушка, она желтая. Сделайте так, чтобы ему хотелось завладеть этой погремушкой еще несколько раз. И каждый раз повторяйте эти слова. Называйте младенцу те цвета предметов, которые он уже различает. Например, скажите «желтый, а не золотой». Игры и игрушки. Игрушки. Малыш уже наверняка освоил все старые игрушки, и они стали ему неинтересны. Поэтому настало время обновить его игрушечное царство. Приобретите для малыша новые. Погремушки, куклы, музыкальные игрушки, на которых малыш может сам нажимать на кнопки, чтобы услышать различные мелодии. Игры. В игре участвуют не только органы чувств малыша, но и мышление. Играя со своим младенцем, вы обучаете его и доставляете ему большое удовольствие. Ку-ку. С 4 месяцев младенцы уже любят играть в игры забавы. Обычно самой первой для них такой игрой бывает игра в ку-ку, когда вы закрываете ладонями глаза и говорите малышу «Ку-ку, ку-ку, где я?» и тут же открываете лицо, смеясь и радуясь вместе с ребенком. А вот и я. Ладушки. Посадите младенца себе на колени, возьмите его ручки в свои и пытайтесь научить его хлопать в ладоши, приговаривая. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку? Кашка масленька, брашка сладенька, бабушка добренька. Коза рогатая. Это игра испуга со смехом, испуга понарошку. И это сразу же понимает малыш. Просто пощекотите животик ребенка, двумя пальцами приговаривая при этом. Идет коза рогатая, идет коза богатая. Кто каши не ест, молока не пьет, забодает, забодает, забодает. Сон ребенка. Потребность во сне. К 3-4 месяцам большинство младенцев спит 15 часов в день. 10 из них — ночью, и остальное время разделено между 3 дневными снами. Таким образом, в распорядке дня малыша появляются промежутки бодрствования. В начале этого периода вы можете все еще вставать пару раз за ночь для кормлений, но к 6 месяцам малыш уже способен спать всю ночь. Устанавливаем время для сна. Вечером для укладывания малыша спать оптимальное время между 19 часами и 20 часами 30 минутами. Позже он, скорее всего, будет слишком утомлен, и ему будет трудно заснуть. Таким же образом вы можете устанавливать время дневного сна, планировать его на одно и то же время каждый день. Но вы также можете укладывать кроху спать, когда видите, что ему пора отдыхать. Приемлем любой подход, если ребенок спит достаточно. Если ваш малыш часто спит ночью больше 10 часов, желательно разбудить его утром. Таким образом, вы поможете своему ребенку восстановить режим. Глазки закатились. Иногда родители могут наблюдать такую картину, наблюдая за своим спящим крохой. Его веки неплотно закрыты. Сквозь них проглядывает полоска белка, а сами глаза будто закатились. Не стоит тревожиться. Для грудничка это нормальное явление, если в остальном он здоров. К году все должно пройти. Важно, если у малыша есть неврологические проблемы, расскажите об этом симптоме невропатологу. Достижение младенца. Что умеет ребенок к концу 4 месяца. Такими навыками обладают большинство детей к данному возрасту. Лежа на животе, малыш следит за движущимися предметами. Теперь, увидев незнакомое лицо, он может испугаться или, наоборот, заинтересоваться. Приподнимаясь на руках, малыш опирается только на ладони, переворачивается со спины на живот, хватает, гладит предметы. При поддерживании его за подмышки опирается на кончики пальцев ног и слегка отталкивается. Играет с пальцами рук, занимается игрушкой, которая висит над ним на расстоянии, позволяющем схватить ее, кольцо на шнурке, дотрагивается до нее и приводит в движение. Рассматривает игрушку, вложенную в руку. Ищет источник звука, поворачивая голову. Он дольше гулит, и в его песенках появляются певучие и гортанные звуки. Своё неудовольствие малыш выражает хныканьем, громко смеется, когда взрослый забавляет его. Дружелюбен по отношению к незнакомым людям. Сопротивляется, когда у него забирают игрушку. Радуется, когда с ним играют. Еще умеет узнавать маму, предпочитая ее всем близким. Узнает и различает голос мамы, папы, знакомых и незнакомых людей. Улавливать свое имя, приподнимать плечи, лежа на животе упираться на предплечье, высоко подняв голову, реагировать комплексом оживления на новую игрушку. Что должно вас встревожить? Ребенок не переворачивается со спины на живот, лежа на животе, не может приподнять туловище, опираясь на предплечье, не удерживает предметы. В тот момент, когда малыша поднимают из положения лежа на спине, головка отклоняется назад. Когда малыша поддерживают в вертикальном положении подмышками, не пытается опереться на пальцы ног, не реагирует на посторонних людей, не улыбается, когда с ним разговаривают, не радуется, когда с ним играют.